Холли расстегнула четвертую пуговицу. Ричард сосчитал 4. Ее рука скользнула вниз, застыла на мгновение. Расстегнула последнюю пуговицу. Блузка раскрылась. Водитель облизнулся. Отскочив назад, Ричард вонзил ногу в стену, прямо под чугунным кольцом. Навалился на цепь всем своим весом. 220 фунтов сжатой энергии, распрямившейся одним взрывным толчком ноги. Из стены вылетели влажные щепки. Старые доски задрожали. Шурупы вылетели из дерева. Ричард отлетел назад. Вскочив на ноги, он двинулся вперед, яростно размахивая перед собой цепью. 5! Схватив водителя за руку, Ричард затащил его в стойло, швырнул его в дальнюю стену. Налетев на нее, водитель застыл на месте, словно сломанная кукла. Шатаясь, он шагнул к Ричарду, но тот ударил его ногой в живот. Водитель подлетел вверх и рухнул лицом на каменистые плиты. Сложив цепь пополам, Ричард замахнулся, нацелив смертельный удар стального хлыста водителю в голову. Чугунное кольцо устремилось вперед, словно средневековое оружие. Но в самое последнее мгновение Ричард передумал, дернул цепь, изменяя ее траекторию, и обрушил ее на каменистую плиту, высекая сноп искр. Он схватил водителя одной рукой за шиворот, другой за волосы. Поднял его тело и швырнул в стойло к Холли, уткнув свинячье лицо в матрас и, навалившись сзади всем своим телом, держал водителя так до тех пор, пока тот не задохнулся. Водитель брыкался, извивался, но Ричард просто придавил ему затылок своей огромной лапищей и терпеливо ждал, когда он умрет. Холли молча смотрела на труп. Ричард сидел рядом, пытаясь перевести дыхание. Он никак не мог прийти в себя после нечеловеческого усилия, которое потребовалось для того, чтобы вырвать чугунное кольцо из стены. Ему казалось, что всего за одно мгновение он потратил столько энергии, сколько расходуется за целую жизнь. У него в жилах бурлила многократная доза адреналина. Мысленные часы в голове сломались и встали. Ричард не имел понятия, сколько времени они с Холли просидели на полу. Встряхнувшись, он поднялся на ноги. Протащил труп по проходу и оставил его рядом с открытыми воротами. Затем вернулся назад и присел на корточки рядом с Холли. Его пальцы были изувечены отчаянной хваткой за цепь, но Ричард заставил их быть нежными. Он застегнул все пуговицы одну за другой до самого верха. Холли дышала неглубоко и часто. Затем она обвила Ричарду шею и припала ему к груди, прижимаясь губами к его рубашке. Они долго сидели так, застывшие в объятиях друг друга. Ричард почувствовал, как ярость покидает Холли. Они отпустили друг друга и улеглись рядом на матрасе, уставившись в темноту. Повернувшись к Ричарду, Холли положила свою маленькую ручку на его руку. «Наверное, отныне я перед тобой в долгу», — сказала она. «Рад был тебе помочь», — ответил Ричард, — «честное слово». «Мне действительно была нужна помощь», — тихо продолжала Холли. «Я обманывала себя». Он сжал ее руку. «Чепуха, Холли», — мягко произнес он. «Время от времени всем нам бывает нужна помощь. Не переживай по этому поводу. Если бы ты была в форме, ты бы справилась с этим ублюдком и без меня. Я это видел. Даже с одной ногой и одной рукой ты едва его не прикончила. Тебя подвело колено. Такая боль не оставила тебе никаких шансов. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. После Бейрута я в течение целого года не смог бы отобрать конфету у ребенка». Слабо улыбнувшись, Холли тоже пожала ему руку. Часы в голове Ричарда снова пошли, показав, что приближается рассвет.